28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 27D. Майк Резник. Новая реальность. По всей видимости, полет был турбулентным. Я знаю, что просыпался несколько раз, хотя обычно я всегда сплю в самолетах. Я имею в виду, черт, чем еще заниматься во время полета? Я сидел в дальней части самолета, летевшего рейсом 008 на месте 27D, так что я просто оставался там до тех пор, пока почти все не вышли, потом забрал свою ручную кладь и покинул самолет. Я прежде никогда не видел так битком забитую людьми таможенную зону. Людская пробка. Но в конце концов открыли еще одну линию, потом просто поставили мне штамп в паспорт, даже не посмотрев в него, и махнули мне рукой, будто поторапливая, хотя, думаю, так и было. Идя по аэропорту, я восхищался тем, насколько современным он выглядел. Все казалось новым и блестящим. Там даже стояли несколько автоматов, игровых, наверное, которых я никогда не видел прежде. Но черт, я все равно никогда не разбирался в современных технологиях. Даже мой мобильный телефон казался мне чем-то волшебным. Я вышел, чтобы поймать такси, и только тогда впервые за день испытал шок. В ряд стояли около 15 машин, все в ожидании пассажиров, но все без водителя. Сначала я решил, что таксисты болтаются где-нибудь около кофейной стойки, но потом сотрудник аэропорта сказал мне забираться в машину, стоявшую прямо передо мной, пока остальные ждали в очереди. Я так и сделал. После этого механический голос спросил, куда мне нужно. «Угол Коламбус и Бродвея», — сказал я. «Там 4 угла», — ответил голос. «Вы знаете точный адрес?» Я достал из кармана визитку и прочитал вслух. «Коламбус Авеню 261». «Принято», — ответил голос, когда такси отъезжало от обочины. «Мы в пути». Я достал из сумки книгу в мягком переплете и начал ее читать. Я не знаю, насколько глубоко погрузился в чтение, но вдруг такси остановилось. «В чем проблема?» — спросил я. «Мы прибыли». Я выглянул из окна и убедился, что мы около книжного магазина «Городские огни». Хотя добавилось еще несколько слов. Теперь это был книжный магазин «Городские огни» и библиотека реальности, что бы это ни значило. «Спасибо», — произнес я, доставая бумажник. «Полагаю, вы принимаете кредитки?» «Не нужно», — ответило такси. «У меня уже есть отпечаток вашей сетчатки глаза». «Черт побери, откуда он у вас?» — спросил я. Такси пустилось в объяснение, в котором я понял, наверное, только одно слово из 10, и в конце концов схватил свою сумку, открыл дверь и сделал 20 шагов по направлению ко входной двери магазина. Оказавшись внутри, я увидел, что его расширили до такой степени, что теперь он занимал весь квартал, и, возможно, остаток аллеи между улицами или даже еще больше. Но только половина магазина, которая находилась слева от входа, была заставлена книгами. Да и то, тех оказалось не так много. Ко мне подошел клерк. «Могу я помочь вам, сэр?» «Да, меня зовут Джеймс Тевис». Я протянул свою визитку. «Полагаю, вы меня ждете?» «Вы продаете книги?» — спросил он, посмотрев на карточку. «Я торговый представитель консорциума англоязычных издательств со штаб-квартирой в Токио», — ответил я и протянул ему брошюру. «Наши новинки». Он уставился на нее и нахмурился. «Подождите здесь минутку, сэр», — сказал он и исчез где-то справа от меня. Через секунду оттуда появился стройный, хорошо одетый лысеющий мужчина и подошел ко мне. «Мистер Тевис, меня зовут Уильям Донателли. Пройдемте со мной, пожалуйста». «Конечно». Я взял сумку и пошел за ним по коридору мимо закрытых дверей и, наконец, оказался в офисе с хорошей мебелью. «Садитесь, пожалуйста», — сказал он, указывая на кожаное кресло перед полированным металлическим столом, на котором стояли 5 маленьких компьютеров разной формы и размера. «Благодарю», — ответил я и сел. «Так значит, вы торговый представитель?» Я кивнул. Он взял брошюру. «Профессионалам не нужны пушки. Это ваша последняя новинка?» «Да», — ответил я. «Наш сентябрьский лидер. Будет мощная рекламная кампания». Он мрачно улыбнулся. «Да, знаю. И держу пари, я знаю кое-что еще». Он кивнул. «Держу пари, вы с рейса 008 авиакомпании «Ана» из Токио, приземлившегося сегодня утром». Я наклонился и проверил сумку. Он покачал головой. «Бирки нет, мистер Тевис. Зовите меня Джим». «Ладно, я забыл, что на ручную кладь не клеят бирки. Так как вы узнали, что я только что прилетел из Токио?» «Множество людей прилетает из Токио каждый день», — ответил Донателли. «Главное, что вы прибыли на рейсе 008». «Я вас не понимаю», — нахмурился я. «Это потому, что вы ехали из аэропорта и не слушали новости». «Какие новости? И при чем здесь мой рейс? Мы благополучно приземлились и все вышли». «Это произошло до того, как вы приземлились. Вы не заметили ничего странного во время полета?» «Последние 7-8 часов я спал». «Вам это покажется третьесортным научно-фантастическим фильмом, но, похоже, ваш самолет прошел через... не знаю, через что-то вроде петли времени». «О чем это вы, черт возьми?» — раздраженно спросил я. «Какой сегодня день?» «28 июня». «Верно. А какого года?» «2017-го, конечно». Он покачал головой. «Джим, сейчас 2037-й». «Что вы такое говорите?» «Взгляните». Он нажал потайную кнопку на столе, и внезапно мы оказались окружены телевизионным экраном, занимавшим большую часть трех стен. Женщина брала интервью у убитых горем пассажиров нашего рейса, некоторых из которых я узнал. Послушав минут 5, я убедился, что все это никакой не розыгрыш. «Мне жаль, что именно я сообщил вам дурные вести», — сказал Донателли, когда я попросил выключить передачу. «Это шок», — сказал я. «С другой стороны, это в миллион раз лучше авиакатастрофы». «Мне нравится ваш подход, Джим». «Положительного в этом то, что я не женат», — продолжил я. «У меня нет детей, и если моя компания уже не при делах, я знаю бизнес и всегда смогу закрепиться в другой. У меня нет дома, так что я не просрочил ипотеку. Раз я убедил себя, что это не какая-то шутка общегородского масштаба, думаю, будет интересно посмотреть, случились ли какие-нибудь серьезные изменения. Ясно, что атомной войны пока еще не было». Я огляделся. «И очевидно, что люди до сих пор читают книги». «В некотором роде». «В некотором роде?» Донателли кивнул. «Мало кто до сих пор читает. Мы — один из всего лишь трех магазинов в городе, продающих книги». Он помолчал и поморщился. «То есть книги в привычном вам виде?» «Остальные читают электронные книги, да?» — сказал я, приготовившись сообщить, что я могу поставлять любые форматы в его отдел электронных книг. Он покачал головой. «Мало кто читает книги в любом формате. Большинство людей живут в них». «Люди проживали книги веками», — ответил я. «Ничего необычного». «Не торопитесь с выводами», — сказал Донателли. «Я не сказал, что они проживают книги. Я сказал, что они живут». Я нахмурился. «Семантика». «Как книголюб я хотел бы, чтобы это было лишь семантикой», — сказал он и очень серьезно посмотрел на меня. «Добро пожаловать в 2037-й». Его словесные игры начали меня раздражать. «Позвольте узнать, о чем это вы толкуете, черт побери!» Он глубоко вздохнул. «Это случилось в 2024-м», — начал он. «Команда технарей из Массачусетского технологического института, работавшие над чем-то другим, сделала одно из главных, и с вашей и моей профессиональных точки зрения, трагических научных прорывов за последние несколько столетий. Вы знаете, что можно взять роман и представить себя Геком Финном, Филиппом Марлоу или Анной Карениной. Что ж, благодаря им и, возможно, 300 гениев, потратившим еще пару лет на работу над этим, больше не нужно представлять, что вы Гек Финн. Вы можете привязаться к книге и быть Геком Финном, испытать все, что он испытывает. Вам интересно, на что похож женский оргазм? Присоединяйтесь к фанам Хилл и ощутите его. Хотите знать, каково это — поставить свои мышцы и навыки против разъяренной гигантской обезьяны или льва и победить? Нет проблем. Просто привяжитесь к Тарзану, приемышу обезьян, и станьте им». «Невероятно!» Он печально улыбнулся. «Правительство тоже так говорило, пока не изменило свое мнение». «Что вы хотите сказать?» «Вы знаете, почему вас привели именно в мой кабинет?» — спросил Донателли. «У нас тут очень большой книжный магазин. Полагаю, чтобы продать вам книги. Но теперь вы знаете, что я управляю библиотекой реальности. Книги продают с другой стороны, поэтому ответьте на вопрос». «Ладно, и почему меня привели именно к вам?» «Потому что вы продаете или пытаетесь продать запрещенную книгу». Я нахмурился. «Это же беллетристика, бога ради!» «Она про квартет недовольных женщин, которые травят всех, кто им не нравится, кто хоть как-то им мешает. А кого не травят, тех они режут во сне. Одна даже намазала лицо спящей мачехи подливой и натравила на нее огромного голодного пса. Плохо и то, что какие-нибудь чокнутые могут прочесть книгу, но когда она закончится, все закончится». Однако, проживая книгу, они часто хотят испытать те эмоции снова и снова. Он помедлил. «Эта книга стала виновницей 17 убийств, пока ее навсегда не убрали из библиотеки реальности». «Так правительство снова запрещает книги?» «По просьбам граждан». «Это безумие!» — рявкнул я. «И если существует такое понятие, как грех, то это грешно!» «Давайте поговорим о грехе», — ответил Донателли. «Допустим, вы священник. Вы обнаруживаете, что отколовшийся член вашей общины, отмотавший срок за жестокое преступление, берет в библиотеке реальности Библию 10 дней подряд». «Значит, он разбирается с религией без священников. Что здесь такого грешного?» «Я еще не закончил. Вы узнаете, что он прожил только те части, где Иуда предает Христа. Он проживает их снова и снова. Что он узнал от Иуды, что он теперь может знать о Христе и как это может применить?» Донателли помолчал. «Или возьмите историческое исследование о Джеке-потрошителе. Потрошитель никогда не проявлял милосердия, никогда не раскаивался и так и не был пойман. Хотим ли мы, чтобы кто-нибудь стал этим потрошителем, испытал те же эмоции, а потом вернулся в реальный мир?» «То есть, как только вы приобретаете нечто ценное, его запрещают», — предположил я. «Не совсем. Но тогда, как я понимаю, бизнес у вас сплошь в отказах клиентам». «Наши дела идут хорошо», — ответил он. «Меня удручает не наше финансовое положение, а клиенты». «Если вы запретили все книги о Джеке-потрошителе и им подобные, что они могут прочитать, чтоб вас так расстраивать?» «Я не сказал, что меня расстраивает то, что они читают. Я сказал, что меня расстраивают они сами». «Мысль глубокая, но, откровенно говоря, я ни хрена не понял, о чем вы». «Давайте я поясню», — сказал он, нажимая на кнопку на одном из компьютеров. «Комната 7, пожалуйста». Внезапно экран слева от меня ожил, и я увидел плохо одетого мужчину средних лет со сломанным носом и деформированным левым ухом. Он сидел в кресле, к его вискам были подсоединены два кабеля. Глаза его были закрыты, он слегка улыбался. «Билли Макдоналл», — сообщил Донателли. «Полагаю, он подключен к машине реальности, или как там вы это называете?» Он кивнул. «На что это похоже, по-вашему, Джим?» «На парня, который проиграл на один бой больше, чем нужно. Или на 20, если хорошо подумать». «В яблочко», — сказал Донателли. «И что?» — спросил я, недоумевая, с какой целью он мне это показывает. «Билли приходит сюда 5, иногда 6 раз в неделю, в зависимости от того, ест он каждый день или откладывает деньги на дополнительный сеанс в библиотеке реальности. Он был боксером, вы угадали. Кажется, его счет был 5 побед и 32 поражения, прежде чем ему отказала в лицензии каждая комиссия в этом полушарии. Он на пособии, естественно. И кроме редких трат на еду, раз в день примерно, он спускает все пособие здесь. Угадайте, в чем он живет?» «В смысле, что он читает?» «Посмотрите на него, он живет». «Биография Мухаммеда Али?» «Али проиграл 5 боев. Рокки Марчиано ушел непобежденным. Так что час-два каждый день человек, настолько непрофессиональный, что ему запретили заниматься его ремеслом ради его же блага, становится Рокки Марчиано. Не просто восхищается им или узнает о нем, а становится им». Он нажал другую кнопку, и стройная женщина в шортах и футболке с номером на спине побежала по улицам крупного американского города. «Это Шалан Фленаган, вероятно, величайшая американская женщина Стайр. Она может держать темп буквально часами». «И?» «И вот». Донателли нажал еще одну кнопку, и камера показала чудовищно скрюченную женщину неопределенного возраста в инвалидном кресле, очевидно, специально спроектированном под ее тело. «Это Кларисса Пфеффер. Она родилась такой. Она никогда не сможет ходить или контролировать любую часть своего тела. Она приезжает сюда каждый божий день, чтобы стать Шалан Фленаган или иногда Майей Плисецкой». «Майей Плисецкой?» — нахмурился я. «Великая русская балерина», — пояснил Донателли. Он снова нажал кнопку, и экран выключился. «Я бы не возражал, если бы люди приходили сюда, чтобы стать, ну, не знаю, Вилли Саттоном, узнать, как работал его мозг, как планировать и совершать ограбление банка. Но они не приходят. Даже современные Элизабет Беннет не приходят пережить роман с современным Фицуильямом Дарси. К нам идут самые неудачливые экземпляры, пытающиеся в фантазиях преодолеть свои ограничения и, наконец, стать победителями. Некоторые из них, такие как Кларисса, те, кто фантазирует всего лишь о том, как быть нормальными, просто разбивают нам сердце. А другие, как Билли, просто не имеют навыков, чтобы реализовать свои амбиции, и вместо того, чтобы снизить планку, прячутся от мира и проводят час в день, наслаждаясь тем, чего их собственные навыки никогда не дадут – жизнью, полную триумфов вместо поражений». «Но, уверен, к вам приходят люди, которые хотят учиться», — сказал я. «Взять хоть политиков, которые появились практически из ниоткуда и стали президентами. Барака Обаму или Дональда Трампа. Конечно, какие-нибудь полные надежд политики хотят, как вы это называете, прожить их истории, узнать, как они этого добились». «Горстка, да, время от времени», — ответил Донателли. «Но практики, в отличие от мечтателей, больше озабочены делами». «В таких пропорциях?» — спросил я. Он мрачно усмехнулся. «Хм. От нас им мало толку. Теперь, вероятно, вы понимаете, почему мы не разрешаем книги о войне, детективы или мемуары убийц». «О, дивный новый мир!» — сказал я. «Особенно для того, кто посвятил всю жизнь и карьеру книгам». «Да, это так. Но среди нас есть те, кто не считают, что мир стал лучше». «Я не знаю, на каком этапе я соглашусь на запрещение книг. Идею я понял, но чертовски воняет контролем над мыслями». «В детстве, выходя с уроков истории, мы в шутку говорили, что вся история человеческой расы заключается в том, что одна сторона убивает другую». Донателли глубоко вздохнул. «Те ублюдки из MIT доказали, что это правда». «Полагаю, что так и есть», — признал я. Подозреваю, что единственным временем, когда на планете одновременно шло меньше десятка больших и малых войн, была пора, когда во всем чертовом мире существовало меньше 10 наций или этнических групп. «Отлично подытожили», — сказал Донателли. «Итак, Джим, что вы собираетесь делать? Книжный бизнес еще существует, но сокращается с каждым днем». «Не знаю», — признал я. «Может, изучу ваш бизнес реальности?» Он покачал головой. «Не хочу разочаровывать, но нам почти не нужны продавцы. Мы все делаем с помощью компьютера». «Вероятно, первое, что мне нужно сделать, найти, где переночевать и серьезно подумать». «В трех кварталах отсюда есть хороший недорогой отель», — сказал он, указывая направление. «И буду рад, если вы придете, посмотрите секцию с книгами, если хотите узнать, что произошло за два прошедших десятилетия». Я поблагодарил его, попросил выбросить брошюры с книжными новинками 20-летней давности, отправился в отель и узнал, что мои наличные до сих пор принимают. Мне еще предстояло узнать финансовую судьбу моих кредитных карт, но использовать их я не мог, пока не смогу убедиться, что они еще работают, а это крайне маловероятно. Так что вот он я, 46-летний безработный, не умеющий ничего другого, возможно, банкрот, застрявший во времени, о котором ничего не знаю. Я ощутил, как подкрадывается паника в сопровождении безнадеги. Конечно, я приму предложение Донателли воспользоваться книжным отделом городских огней, чтобы наверстать пропущенное. Наверное, мне предстояло узнать о как минимум двух войнах и 5-6 рецессиях. Но до того, может, я зайду в библиотеку реальности. Я не лузер, точно. Но мысль назвать себя Максом и вырубить Джо Льюиса, а затем стать Джо Монтана и привести 49ers к победе в Суперкубке, чем-то мне нравилось. Черт, если технология позволяет, я мог бы стать Сиэтлом Слоу и выиграть тройную корону, а в довершение сесть и написать Ромео и Джульетту. А потом со свежими силами начну исследовать рынок труда, чтобы не стать одним из этих неудачников, которые и дня не проживут без библиотеки реальности. Майк Резник. Писатель-фантаст, известный такими работами, как «Семь видов Алдувайского ущелья», «43 династии Антараса» и «Путешествие с моими кошками». Его труды принесли 37 номинаций на премию «Хьюго», рекорд для писателя, и 5 побед. Еще он непревзойденный победитель премии «Локус» за короткие фантастические рассказы. В настоящее время Резник работает редактором путеводителя «Стеллара» и журнала «Край галактики». Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».